Да, я слушаю вас. Алло, о, блядь. Это Шишков, нахуй. Это ты, ебло, блядь. Позорное. Соси хуй дохлого татарина, блядь. Понял? Это ты охуел, что ли, блядь? Да, я слушаю вас. Алло, хуйло позорное, блядь. Ты хуепутала, хуеглот, блядь. Пошел нахуй. Ты за понял что? Меня? Внимательно, внимательно. По буквам записывай. Пошел ты нахуй. За ты что? Понял меня? За что? Я тебе даже защеку не могу дать, потому что я обрезгую, блядь. Потому что у тебя не стоит уже. Такими фильтрами, как ты. У тебя уже не стоит, потому что... У меня стоит. У меня все прекрасно стоит. Докажи. Дело в том, нахуй, что ты пидор конченый. Пидор конченый. И ты имеешь место быть только в Опущенке. Понял меня? Ты в Опущенке. А ты там был, что ли? Да, я слушаю вас. Алло. Сука, осиное гнездо поганое, блядь. Ты, пидорас гнойный, блядь. Пошел ты нахуй. Ясно, твое место нахую. Удохло татарина. Ты охуел, что ли, вообще, блядь? Да. А, здравствуйте. Да, говорите, я слушаю вас. Да, говорите. Здравствуйте, как у вас там дела проходят с Шишковыми? Какие проблемы у вас? А у меня проблемы очень большие, и у вас проблемы очень немалые. Какого рода? Что такое? С Романом Рубиновым. Там кое-что вам надо обсудить. Ну, мне это не интересно. Ни он, ни его друзья, понимаете, абсолютно. Ну, понимаете, у него к вам предъява. Предъява есть. Что-что есть? Предъява. Знаете, я нахуй... Посылаю обычно таких предъявов, понимаете? Ну я-то, я вам не предъявляю ничего. Так и передайте, я послал его нахуй. А он завтра чисто перезвонит по-русски. Вам. Ради бога, пожалуйста. Хорошо. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Да-да. Это Артем Шишков, нахуй. Да-да. Привет. Ну говори, ёб твою мать. Чё ты там на меня охоту начал, что ли, говорят? Ну это, блядь, друзья были, вот купили. Ну. А почему? А ты как? Да нормально, я говорю, это Артём Шишков, ты чё там на меня начал? А ты как? Всё. Кто? Артём. Да. Ты как себя чувствуешь-то, ёпта? Да нормально, блядь, да чё ты там на меня охотишься-то? Я смотрю, ты временами такой смелый, а сейчас язычок в жопу засунул. Что такое? Да я просто сейчас вот телевизор смотрю, блядь. А блядь, чё как простуха. Из жопы слышно тебе? О, блядь, вчера немножко бабахнул. Да я слышу, у тебя головка болит, наверное. Говори погромче. Чего? Погромче говори. Я был вчера так немножко прислонился к стеночке. Ну, а ты глушенный. Что случилось-то? Да. Вот, сейчас меня друг ждет уже во втором дыхании. У нас здесь на Новокузнецке есть рюмочная, называется «Второе дыхание». И туда, блядь, все ходят, и артисты, и хуисты, блядь, там, кто угодно, блядь. Вот мне друг сейчас позвонил, А что у тебя с телефоном? Сейчас ждет меня там. А что у тебя с телефоном? Что-то плохо слышно тебе. Что? Ну вот хуй узнать, вроде я тебе нормально. А ты его ну, короче, пил? Я сейчас иду на стрелку. А, потом вернусь. Во сколько ты будешь? Хороший парень такой, безобидный, блядь. Ну, он, знаешь, кстати говоря, он из этих какого, блядь, из бандитов, блядь. Он Шамиля Басаева был в отряде, нахуй. Когда мне все объявили, он сдался, блядь, и его отпустили, нахуй. А это не его ты ко мне подсылал? Сейчас безработный, блядь. Слушай, это не его ты ко мне подсылал? Да нет, я пока еще никого не подсылал. Ну, подожду, конечно, несомненно, блядь. А ты же говорил. Его. Ну, таких, вот типа таких ребят, конечно. Так ты же говорил, ты ко мне подсылал, что меня дома нет, да я не живу. Ну подожди, ну они приходили, там дверь никто не открывал. Так я, а я там не живу, понимаешь? Слава, ты чё бухаешь, нахуй? Слушай, прекрати, нахуй, это хуйня заниматься. Да. Ну, я твой голос знаю, ебаный брат. Ладно, все, давай, пока. Ну давай, хуя. Мол, Владимир, блядь, пока. Давай, все, хуя.